Глава 1. Воскресенье, 28 октября. 24 года спустя. 65-летний Бадж Харгривс заметил лисички сразу, едва войдя в рощу. Перевернутые золотистые конусы пробились через ковер сосновых игл и молодых побегов. Крошки жирной черной земли на шляпках казались следами шоколадного пирога, который забыли стереть с губ. Его охватил азарт грибника. Вот удача. Он успеет собрать эту красоту прежде, чем опустятся сумерки. Он перелез через поросшее мхом бревно, толщиной с него самого. Вздрогнул, когда громко щелкнуло артритное колено. Бадж присел на корточки среди гигантских папоротников. С козырька кепки скатились дождевые капли. Аккуратно поддел ножичком крупную лисичку, стер влажные иголки и понюхал гриб. Почти фруктовый аромат, как у абрикоса, слегка пряный. В отличие от ядовитых говорушек, это оказалась настоящая лисичка. Бадж бережно опустил находку в сумку с жестким дном, надетую поверх люминесцентно-оранжевого жилета. Такер, его белый пойнтер, тоже щеголял в оранжевом жилете, а к ошейнику был прикреплен колокольчик. Конец октября, разгар охотничьего сезона, и Бадж не имел ни малейшего желания, чтобы в чаще наамишского леса его или Така приняли за оленей. Прошлой осенью в нескольких милях к востоку отсюда два дурака-охотника наповал застрелили черного лабрадора, а после оправдывались, что приняли собаку за черного медведя. Вот дятлы. В этих местах охота на медведей традиционно запрещена, а у них всего-то и были разрешения на добычу оленя. Так какого лешего заряжать ружья жаканами, раз идешь на оленя? Бадж поднял голову, спохватившись, что уже давно не слышит колокольчика Така. Пёс любил убегать вперед и самостоятельно обследовать окрестности, но обычно он не исчезал надолго. Бадж посвистел. Три коротких сигнала и один длинный, давно усвоенная Таком команда подойти. Но в чаще не послышалось треска веток, через которые пойнтер стремглав бросался к хозяину. Не звякнул и колокольчик. У Баджа упало сердце. Он снова посвистел и посидел, прислушиваясь к звукам леса. Дождь тихо и часто барабанил по плечам куртки из гортекса, затекая под воротник. Тяжелые капли копились и срывались с густых крон древесных исполинов, шлепаясь на листья размером с тарелку у жирной заманихи, вымахавшей выше метра. Пахло влажной землей, лесной, плодородной. Бадж расслышал обрывки голосов, долетевшие от реки, которая расширялась в дельту метрах в 200 ниже лесистого склона. Наверное, любители рыбной ловли, которые спускались сегодня по реке на моторках. Бурундук гневно заверещал, когда Так вдруг выскочил, как молния, из зарослей папоротника. Мгновенный испуг у Баджа тут же сменился облегчением. Пёс часто дышал, глаза возбужденно блестели, морда была вымазана черной грязью. Бадж ухватил Така за ошейник и принялся наглаживать пойнтера, приговаривая: «Куда дел колокольчика? За ветку зацепил и сдернул. Признавайся, где ты так перемазался? Что ты там вынюхал? Нашел что-нибудь вонючее и интересное? Или разорил запасы этого бурундука, а?» Так неистово вилял обрубком хвоста, стараясь лизнуть хозяина в щеку. «А ну, малыш, сдай назад, ты мне так лисички помнёшь!» Бадж шлепнул Така позаду, позволив псу снова скрыться в кустах и откапывать то, что там привлекло его внимание. Под густыми кронами быстро темнело, а им еще предстояло возвращаться к тому месту, где он припарковал свой пикап, у старой лесной трелёвочной дороги. Вчера Бадж набрал всего около 2 килограмма опят. Сегодня ему, считай, повезло, если он управится до темноты. Быстро собирая лисички, Бадж все больше углублялся в чащу. Лес становился все гуще, мшистее и производил впечатление первобытного, нетронутого. Звуки стали глуше. С исполинских кедров свисали зеленые ведьмины волосы, черные лишайники густо покрывали кору. А вдруг по спине Баджа пробежал холодок, и он замер. Ему стало жутко. Туман сочился между стволов, будто тянулись пальцы призрака. Что-то шмякнулось ему на длинный козырек. Бадж отпрянул и, не удержавшись, грузно сел на пятую точку. Напугавший его предмет сорвался с козырька в траву. У Баджа забилось сердце при виде того, что падает здесь с деревьев. Гнилой рыбий скелет. Бадж задрал голову. Вон еще один болтался на высокой ветке, белый, склизкий и блестящий. «Орлы», — подумал Бадж, — «падальщики чертовы. Каждый год прилетают на север к концу сезона нереста лосося. Когда рыба, выметав икру, погибает, орлы выхватывают лососей из воды и пируют на верхушках деревьев. Медведи тоже затаскивают крупных рыбин в чащу. Бадж раньше был лесорубом, и по кольцам на спиле дерева мог сразу сказать, рыбный ли выдался год. В такие годы в почве было много азота. Но чтобы тухлый рыбий скелет падал на макушку в треклятом тумане и сумерках, нет, это чересчур для старого моторчика. Бадж поднял нож, который выронил от испуга, от души выругался и решил, на сегодня хватит. Хрустнув коленями, он распрямился. «Такер!» — крикнул он. Ответа не последовало. «Такер! Куда тебя черт унес? Уходим!» — кричал Бадж, продравшись сквозь колючую ежевику и хрустящие папоротники на маленькую поляну. На краю, в зарослях дикой малины, происходила какая-то возня и слышалось рычание. Бадж замер. Холодок под ложечкой разливался все шире, затопляя грудь. «Такер, это ты, что ли?» Он осторожно двинулся к сопению, сжимая в кулаке нож. «Что там, малыш?» Он обошел куст папоротника и замер. Такер, уставясь на него нехорошо горящими глазами, рычал, сжимая в зубах длинную кость с налипшей грязью. «Иисусе! Дай сюда! Мы уходим!» Бадж потянулся к кости, но Пойнтер попятился, не желая отдавать находку. Он нагнул голову и снова зарычал, уже с угрозой. Шерсть на холке поднялась дыбом. «Чёрт побери, Такер, я кому сказал? Тебе говорили не брать с земли, говорили? А ну брось сейчас же!» Пёс еще ниже нагнул голову, но нехотя подчинился. Бадж наклонился рассмотреть, какого же зверя эта кость, мельком бросил взгляд на разодранный когтями таком шистый ковер, и кровь заледенела в жилах. Из влажной черной земли выступала грудная клетка. Бадж с трудом сглотнул. Выше ребер виднелся череп, на боку, словно во сне, и глазница забита грязью. На левой стороне черепа — вмятина. В ушах Баджа толчками зашумела кровь. Это вам не пуля охотника. Перед ним не лось и не крупный олень, подстреленный, но скрывшийся и издохший в чаще. Череп был человеческий.